Особенно за наших, попавших в плен, за то, что они с ними сделали. И страшно было самому в плен попасть. А у их пленных вид, будто прямо рады, что скоро сдохнут. Первого хорошо помню. Сидит чумазый, раненый, руки связаны за спиной колючкой и абсолютно ничего не боится.